Глава 12. Воспоминания о детстве. Закутавшись в теплое одеяло, Женя лежала и вспоминала детство. Как однажды им с Зиночкой надоело быть в детском саду, и они решили убежать домой, не дожидаясь, когда вечером за ними придут родители. Перелезли через довольно высокую ограду и двинулись дворами к дому, а потом улепетывали по белоснежному, скрипящему снегу в валенках, отгнавшейся за ними симпатичнейшей 18-летней воспитательницы Дианы. Им с Зиночкой было по 4,5 года, и уже тогда они очень дружили и поддерживали все начинания друг друга. Их, конечно, изловили, вернули в детский сад, и когда вечером за ними пришли бабушки, то заведующий прочитал им длинную нотацию насчет того, что надо больше заниматься внучками, если уж родители совершенно махнули на них рукой и, видимо, смирились с тем, что их дочери вырастут хулиганками, если не хуже. И Женина мама любила рассказывать, как в тот вечер Женя долго не могла заснуть, ворочалась, и когда мама спросила ее, что она не спит, Женя ответила, горестно вздохнув: «Меня Диана не любит. Она говорит, что я поганка». Еще Женя очень любила мамины рассказы про советскую школу и советский детский сад. Особенно интересно было, когда в разговор включалась бабушка, мамина мама Наталья Андреевна. Потому что кое-что сама Мария Осинкина не помнила, а ее мама очень даже хорошо помнила. Например, был целый цикл рассказов под названием «Маша и дедушка Ленин». Как родителей Маши вызвала заведующая детским садом. Пошел папа, и заведующая, пылая негодованием, сказала ему, что они всем коллективом готовятся к очередному юбилею Владимира Ильича Ленина, а их дочь, единственная из всех детей в саду, не знает вождя мирового пролетариата в лицо. Какой портрет мы ей не покажем, она на всех говорит: «Лев Толстой». Когда Машина мама вернулась из командировки, они с папой стали обсуждать ситуацию. То, что дочка не знала Ленина в лицо, их не только не удивило, но даже удовлетворило. К этому они оба и стремились. Но почему 3-летняя Маша на разные, как сказала заведующая портрета, говорит «Лев Толстой»? Думали-думали, и, наконец, ее маму осенило. Первое произведение русской литературы, которое они читали дочери года в 2, была сказка Льва Толстого «Три медведя». И читали не по детскому изданию, а непосредственно по одному из томов собрания сочинений Льва Толстого, которое, естественно, было в их доме. Читали не раз и не два, и Маша очень полюбила эту сказку, это собрание сочинений. У них была тогда одна маленькая комнатка, и весь Толстой стоял на стеллаже рядом с детской кроваткой. Просыпаясь, Маша любила дотянуться до какого-нибудь из томов, усесться поудобнее на подушку и начать осторожно его листать. Родители очень удивлялись, потому что в этих книгах не было ни единой картинки, только портрет автора перед титульным листом. А так как Толстой прожил долгую жизнь, то на одном портрете это был молодой артиллерийский офицер, а на другом — бородатый старик. Словом, портреты в разных томах были мало похожи один на другой. Маша спрашивала каждый раз, показывая пальчиком: «Это кто?» И родители каждый раз отвечали: «Лев Толстой». Ну, тогда она и решила, видно, что все незнакомые мужчины носят это имя. Еще хуже дела с Лениным пошли в школе. В лицо его она уже знала, но это не помогло. На второй неделе обучения в 1-м классе будущая Женина мама пришла домой разгневанная. Швырнула в угол ранец и заявила: «Я больше в школу не пойду. Там дураки какие-то». «Что такое?» «Учительница меня спрашивает: девочка, а ты знаешь, как звали дедушку Ленина?» «Откуда я могу знать, как звали дедушку Ленина? Еще прабабушку спросила бы. У Маши сомнений не было, что в школе от нее добивались имени того человека, который приходился Ленину дедушкой. Она совсем не знала, что тогда в большинстве советских семей было принято, знакомя ребенка с разными изображениями Ленина, по-семейному называть его «дедушка Ленин», чтобы, так сказать, породнить с основателем правящей партии Советского Союза своего ребенка. Поскольку родители Маши в ее раннем детстве ничего подобного ей не говорили, вот и получилось такое. Еще бабушка рассказывала, как вечерами, когда уже все девочки разойдутся по домам, Маша сидит в сумерках во дворе перед окнами их дома на корточках и одна разводит крохотный костерок, пока мама не уведет ее домой. Родители прозвали ее «огнепоклонницей». На второй день Женя полностью выздоровела и уже планировала визит к одному из жителей Чемальского района. Ввиду того, что дело с оправданием Олега Сумарокова двинулось по восходящей, пора было, если не думать, то хотя бы подумывать о возрождении братства и о начале его настоящей деятельности. И у Жени были основания надеяться, что, во-первых, инициативный и явно добросердечный Игнат, а во-вторых, еще один из юных чемальцев станут достойными членами их сообщества.